Глава 11. «И как тебе живется в тумане? Скучно, да?» — полюбопытствовала я. «Скучно, очень скучно», — согласилось странное создание, больше всего похожее на кляксу, с торчащими во все стороны жгутиками. Это туманное создание относилось к типу полностью бестелесных, способных проходить сквозь стены. «И драконы, наверное, достали. Все подчинить пытаются?» «Достали, так достали! Моих сородичей поработили, заставляют их мыть полы! Мне еще повезло!» Клякса прищурилась крохотными темно-синими глазками. «Твой дракон не будет меня подчинять!» «Нет, не будет. Не беспокойся». «Хорошо». Под недоверчивым взглядом Ревела я уже несколько минут вела беседу с очередным туманным созданием, причем разговаривала исключительно на туманном языке, так что выражение не выбирала, изгалялась над драконами как могла. Выяснилось, что многие туманные создания терпеть не могут драконов и готовы их всех передушить. Но на меня они реагировали весьма дружелюбно, с любопытством. Некоторые создания любили поболтать, другие — нет. Однако все меня понимали. Кто-то мог ответить, кто-то не мог, в зависимости от способностей и интеллекта. За то, что радовало меня, туманный язык оказался универсальным. «Никогда бы не подумал, что шаксы могут говорить на туманном языке», — Ревел качнул головой. «Почему? Туманные создания. Туманный язык. Разве не логично?» «Нелогично. Мы всегда приказывали им на драконьем языке. Они знают драконий». «Зато драконий не знаю я. Говорю, как могу». Я пожала плечами. «Дело не в этом, Ивона, ты не понимаешь. Мы думали, что туманный язык утрачен. Думали, что на нем могут говорить только самые древние и опасные существа, как твоя Эквара. Но выходит, что на твоем языке говорят все туманные создания». «И чего же здесь странного? Я действительно не понимала». «Мы тоже туманные существа, Ивона, но мы утратили этот язык». «Кстати, как так получилось?» «Когда-то мы могли на нем говорить. Этот язык невозможно выучить. Он был нашей частью. Рождаясь, дракон уже мог на нем говорить. В какой-то момент все больше драконов, появлявшихся на свет, не знали туманный язык. Теперь его не знает никто». «Очень странно». «Да, странно. Учитывая, что этот язык утратили только драконы, но не другие туманные создания». На этом наши исследования прекратились. Еще в самом начале Ревел грозился, что после исследований мы займемся изучением драконьего языка, но почему-то решил отменить это занятие. Помог мне добраться до комнаты и тут же умчался куда-то по делам, на волнах тумана. Видимо, спешит что-то выяснить или поделиться соображениями со своим правителем. А само исследование мне понравилось. Выяснилось, что я могу общаться со всеми. Даже если туманные создания не настолько умны, чтобы разговаривать, они все равно понимают и встречают меня дружелюбно. Кто бы мог подумать? Внезапно вспомнился ночной разговор. Не о прогулках Ревела, нет. Шаньга спросила, знаю ли я, что происходит с человеком, из-за Наркояра. Может, она именно на это и намекала? Хотя нет. Драконы кажутся весьма удивленными. Они никак не ожидали, что я вдруг начну понимать туманный язык. Интересно, Шаньга не откажется мне немного помочь? Если найти библиотеку и полистать книги, я-то их не пойму, но Шаньга поймет. Быть может, она не хочет сказать прямо, зато не откажет в помощи с чтением книг. Я потянулась к ручке двери, собираясь войти в комнату. Но не успела. На меня кто-то налетел. Тонкие пальцы болезненно впились в плечи. Драконица рывком оттащила меня от двери, развернула и вдавила в стену спиной. Столкнувшись с ней лицом к лицу, я узнала Терлу. «Почему он заботится о тебе? Почему оберегает?» — разъяренно прошипела драконица. Темно-синие глаза излучали ненависть. Как ни странно, я догадалась, о ком речь. «Вероятно, потому что я его невеста». «Ты стала его невестой обманом! Как ты это провернула? Признавайся, какой магией посмела обратиться?» «К божественной магии!» — я сдержанно улыбнулась. «Это далеко не первая моя стычка в высшем обществе. Я научилась себя контролировать в любой ситуации. А что на меня рычит драконица, способная размазать по стене, так я уже, кажется, и к этому начала привыкать». «Ты наглая дрянь! Знаешь, что теперь будет? Ты погубишь Ревела, утащишь его на дно вслед за собой! Ты настолько не веришь в него?» Я наигранно удивилась. Терла злобно оскалилась. «В паре с любой другой драконицей он бы победил. Его победа была предопределена. Никто не сомневался, что Ревел победит. Но ты его погубишь. С тобой он не сможет победить». Ревел считает иначе. «Жду не дождусь момента, когда он разорвет узы Наркаяра и вышвырнет тебя». «Верно говоришь, не дождешься». Вообще-то я надеялась, что Ревел действительно меня отпустит. Но Терла начала меня раздражать. Драконица взвыла и ударила меня по щеке. Кожа вспыхнула огненной болью. Кажется, Терла собиралась ударить еще раз, но не успела. Прямо из стены вырвалась Шаньга и отшвырнула драконицу от меня. Терла оказалась не так проста. В отличие от Варны, не стала верещать, воспользовалась магией. Но Шаньга только отмахнулась. Причем так отмахнулась, что впечатала драконицу в стену. Этого Терла уже не выдержала и потеряла сознание, жалким кулем съехав на пол. «Ты как?» — Шаньга повернулась ко мне. «В порядке, спасибо», — сказала я, пытаясь решить, чего мне хочется больше. «Проверить, что там со щекой, или лучше этого не знать?» «Я же говорила! Она опасна! Она всех нас убьет!» — раздались вопли Варны. К нам, конечно же, неслись драконы во главе со Шараном. «Вы должны что-то предпринять. А Шаран, пожалуйста, вы ведь понимаете, что...» «Варна, вы говорите мне, что я должен...» Драконица съежилась под холодным взглядом правителя. «Конечно нет. Как я смею?» «Но Варна права», — заметил Шион и поспешил к Терли на помощь. «Все мы знаем, насколько эквары опасны. Позволять одной из этих существ спокойно прогуливаться по замку — самоубийство для всех нас, особенно если человеческая девушка Ивона будет натравливать эквару против драконов». Змея зашипела. Ей явно не понравилось это «натравливать». «Шаньга, пожалуйста», — тихо сказал я. «Сейчас не время проявлять агрессию. Сейчас решается слишком важный вопрос». Увы, я не была уверена, что если драконы разом объединят силы, Шаньга справится с ними со всеми. И уж тем более я ничем не смогу ей помочь. Если Ашаран потребует, чтобы я отправила Шаньгу обратно в туман, вряд ли мне удастся настоять на своем. Драконы замерли и вперили в меня подозрительные взгляды. Глаза Ашарана предостерегающе поблескивали. Я замерла, с опаской ожидая, что же теперь будет. Среди драконов собрались не все. Не было ни Ревела, ни Лайдала с его невестой, а остальные, кажется, меня ненавидели. «Я во всем разберусь», — заверил правитель. «Ивона, пойдемте со мной!» Дракон протянул мне руку. «Шаньга, подожди у меня в комнате, пожалуйста, и прошу тебя, не высовывайся», — попросила я. Змея спорить не стала. Видимо, прониклась моментом, молча кивнула и просочилась сквозь стену в мою комнату. Мне ничего не оставалось, кроме как вложить свою руку в ладонь Ашарана. Как выяснилось, спустя мгновение туман переместил нас в гостиную. Я высвободила руку и настороженно посмотрела на Ашарана. Сейчас наверняка начнет обвинять в нападении на Терлу. Хочется верить, что ничем страшнее, чем возвращением в туман, это происшествие Шаньги не грозит. Но как же несправедливо. Эти драконы нападают на меня снова и снова. Я даже... «Ивона!» — заговорила Ашаран. Я не выдержала, накрутив себя нервными мыслями. «Терла напала на меня!» «Я вижу!» «Видите?» «Да!» Взгляд Ашарана устремился к моей щеке. Я тут же ощутила жгучую боль. Проклятие! За всеми этими переживаниями почти забыла о пощечине. Дракон поманил кого-то рукой. Из угла выплыло странное существо, больше всего напоминающее ящерку, только очень длинную и тощую. «Помоги ей!» — приказал Ашаран. Ящерка подплыла по воздуху ко мне и приложила тонкую лапку к моей щеке. Я вздрогнула от боли, но спустя мгновение боль сменил приятный холодок. Жар перестал пульсировать в щеке, и мне начало казаться, что царапины от когтей Терлы затягиваются. Когда ящерка отняла лапку от моего лица и отстранилась, я все-таки решилась. Легонько прикоснулась к щеке. «Надо же, чистая кожа и никакой боли!» «Благодарю!» — я улыбнулась ящерке. Та довольно кивнула и уплыла обратно в угол, а может, и вовсе просочилась сквозь стену. «И вас, Ашаран, тоже благодарю!» Я посмотрела на дракона и наткнулась на внимательный взгляд. «Значит, не только Эквара. С остальными туманными тоже разговариваешь». Я неопределенно повела плечами. Если Ревел ему не рассказал, я тем более ничего рассказывать не собираюсь. «Присаживайся, Ивона!» Ашаран махнул рукой на диван. Я не стала отказываться, присела, но все равно чувствовала себя крайне напряженно. Еще неизвестно, что дракон собирается мне наговорить. Очень жаль будет расставаться с Шаньгой. Кажется, я начинаю к ней привыкать. «Чаю?» — предложила Ашаран, располагаясь напротив. В комнату вплыла служанка с подносом, на котором были расставлены чашки, чайник и блюдца с небольшими пирожными. «Не откажусь. Сладкого мне сейчас не хотелось, а вот промочить пересохшее от волнения горло очень даже». «Ивона, помнишь недавнее чаепитие? Ты ведь не против, если я буду обращаться к тебе на «ты», пока никого нет?» «Помню. Не против». Такое начало разговора нервировало особенно сильно, потому как совсем непонятно, чего ожидать. Ашаран не выглядит разъяренным, скорее задумчивым. «Я ведь знаю, что многие драконы решили заключить наиболее выгодный союз. Конечно, мало кто знает о детстве друг друга, о предпочтениях и достижениях. Им это неинтересно. Куда важнее для каждой пары победить и занять трон. Это абсолютно нормально для отбора. Я проверял совсем не знание, а то, как какая пара сможет сработаться». «Вот так неожиданность». Заметив мое удивление, Ашаран усмехнулся. «Да-да, Ивона, вы с Ревелом прекрасно сработались. Из вас получается очень необычная, удивительная пара. И ты, Ивона, весьма необычная девушка для человека». Я не знала, то ли благодарить дракона, то ли пора бежать, потому что все происходящее крайне странно и необъяснимо. «Ты весьма интересно реагируешь на магию Наркояра. Понимание туманного языка... Такое даже драконам сейчас не дано. Это в самом деле удивительный дар. Но, к сожалению, у вас с Ревелом нет шансов». «Зачем вы мне это говорите?» «Просто так, чтобы ты знала и не рассчитывала на победу. Несмотря на удивительный дар, ты человек. Ты слаба, в тебе нет туманной магии. В паре с Ревелом ты делаешь его слабее». Я стиснула чашку с чаем. «Мне очень жаль», — продолжала Ашаран. «Жаль, что у такого перспективного кандидата в правители, как Ревел, больше нет шансов на победу». «А как же Варшал, ваш племянник?» «Уже знаешь?» — удивился Ашаран. «Я хочу, Ивона, чтобы трон заняла достойнейшая пара. Родственные узы в этом случае не имеют значения». «Что ж, самым перспективным был Ревел, но из-за меня он правителем уже не станет». «Чего вы от меня-то ждете, Ашаран? Что, я начну молить о прощении или утоплюсь в чашке с чаем, чтобы освободить Ревела?» Возможно, не стоило так разговаривать с драконьим правителем, но он вывел меня из себя, потому что мне надоело выслушивать, как я испортила бедному Ревелу жизнь и какая я никчемная по меркам Шатьера. «Я ничего от тебя не хочу, Ивона, всего лишь говорю как есть, но будь осторожна. Вероятно, подобные инциденты будут повторяться еще не раз. Драконы не хотят видеть рядом человека. Более того, теперь ты знаешь, что мало кого из них связывают чувства, только возможная выгода. И я бы не поручился за драконец, что они не попытаются заполучить Ревела в пару». «Вы серьезно?» — поразилась я. «Хотите сказать, что найдется драконица, которая захочет убить не только меня, но и своего жениха? Ведь я точно помню, что для составления новой пары должны быть свободны оба, и теперь, когда отбор уже идет, драконица должна освободиться от жениха. Одной моей смерти будет недостаточно. Кажется, я даже догадываюсь, какая драконица могла бы на такое пойти. Терла». «Я не знаю, Ивона, решится кто-нибудь или нет, но будь осторожна». «Разве вы, как правитель, не можете контролировать участников? Поставить такие условия, чтобы никто не смел убивать других?» «Я могу предостерегать их сколько угодно», — Ашаран повел плечами. «Но это не значит, что никто из них не попытается. Конечно, Ирвель не пыталась тебя убить. Это действительно была шутка, хоть и грозила тебе смертью. Терла тоже не пыталась тебя убить. Если кто-то задастся такой целью, драконицы будут действовать гораздо более изощренно и незаметно». «И вы, значит, бессильны?» «Я не могу проконтролировать всех». Ашаран явно начал раздражаться. «Но мне было плевать. По сути, он сказал, что меня могут убить, а он ничего не сможет поделать. А может быть, вам это будет даже на руку, если вы хотите, чтобы Ревел победил? В паре с драконицей его шансы почти абсолютны». «Будь осторожна, Ивона!» Взгляд Ашарана похолодел. Голос зазвучал жутковато. «Не стоит высказывать подобных предположений. Я сделаю все возможное, чтобы игра была честной. Более того, и Терла, и Ирвель будут наказаны за нападение на тебя». Как именно они будут наказаны, я узнала уже на следующий день, когда объявили о первом на этом отборе состязании между парами. Оказалось, что за состязанием будут наблюдать не только участники отбора, а Шаран и магия, которая тут же отметит, кто лучше подойдет в качестве правителя. На большой арене с расположенными амфитеатром многочисленными рядами сидений, кажется, поместился целый драконий город. Драконов было так много, что мне, отвитавшей в воздухе энергии, становилось трудно дышать. К счастью, нас, участников отбора, разместили отдельно от остальных зрителей. Мы со всем комфортом устроились в одной ложе вместе с правителем. Причем ложа была отгорожена от остальных сидений довольно-таки приличным свободным пространством. И попасть сюда можно было только при помощи туманной магии. Пешком никак не перейти, потому как ни мостики, ни ступени к нашей ложе не вели. Подойти к нам не могли, но ничто не мешало драконам с интересом поглядывать на участников отбора, тем более что арена пока оставалась пустой. «Две самые сильные пары», — заметил Лайдл. «Странное стечение обстоятельств, да? Или вовсе не странное?» Дракон многозначительно ухмыльнулся, глядя на нас с Ревелом. «Терла с Шионом против Ирвель с Варшелом. Две самые сильные пары. Лайдл прав. И если действительно проигравшие в состязаниях участвовать больше не могут, для кого-то из них это жуткая подстава. Проигравшие сильно сдадут в позициях, если, конечно, победители продолжат побеждать и в других сражениях. Но в этом сомнений почти нет. Пара, которая победит сейчас, скорее всего, победит и всех остальных». «Не странное», — откликнулся Ревел совершенно спокойно, как будто говорил о погоде. Но к нам прислушивались остальные, заметили, о чем разговор. «У каждого поступка есть свои последствия». На этот раз насмешливый взгляд Лайдела задержался на мне. Вчера вечером Ревел, конечно, узнал, что произошло. Эмоции дракон постарался скрыть, но я все равно на мгновение успела поймать его свирепый взгляд. Мне почему-то стало приятно. Неужели за меня волнуется? Потом, правда, подумала, что Ревел вполне мог волноваться за Терлу. В конце концов, с ней они провели гораздо больше времени и даже планировали править Шатьером. К счастью, драконы быстро потеряли к нам интерес и увлеклись, чем полагается, ожиданием предстоящего сражения. Не могу сказать, что нервничала так же сильно, как если бы сейчас стояла на поле в ожидании столкновения с соперниками, но волновалась не слабо. Никогда еще не видела, как сражаются драконы. У них же магия есть. Они быстрее и сильнее людей. Страшно представить, как быстро им удастся разделаться со мной. Скорее всего, и целиться будут прежде всего именно в меня, как самую слабую. Стоявший вокруг гвалт, в который слилось множество зрительских голосов, внезапно прекратился. Я завертела головой и увидела, что на краю арены появилась пара — Терла и Шион. Догадавшись, где искать вторую пару, перевела взгляд на противоположную часть. Точно, Варшел с Ирвель вышли на арену с другой стороны. Ашаран поднялся со своего места и заговорил. «Приветствую всех! Сегодняшний турнир, как вы знаете, является частью отбора, и несмотря на то, что он только первый из нескольких, сегодня многое решится. Шион Аран Вигрель и Терла Аран Вигрель сразятся с Варшелом Аран Нааришем и Ирвель Аран Нааришем. Для тех, кто успел подзабыть, а может и вовсе впервые присутствует на подобном мероприятии, напоминаю правила. Драконы сражаются пара против пары. Жених и невеста не должны забывать друг о друге, но каждый сам решает, какую тактику выбирать. Сражение не насмерть, это важно. Однако проводится до тех пор, пока одна пара не будет полностью повержена, а именно и жених, и невеста не смогут подняться. Просить о пощаде также допустимо в любой момент. В таком случае те, кто просит о пощаде, станут проигравшими. А теперь начинаем! Ашаран опустился на сиденье. Зрители зааплодировали, приветствуя участников. И под аплодисменты обе пары начали преображаться. Я с изумлением поняла, что они сменяют облик на истинно драконий. Туман окутывал человеческие фигуры с ног до головы и стремительно разбухал, раздаваясь во все стороны. В клубах тумана то и дело мелькали когти, клыки и хвосты, посверкивали отблески на чешуе. А потом туман рассеялся, являя взору драконов. Я затаила дыхание, глядя на них. Шуон оказался самым крупным, рогатым и шипастым. Отсюда сложно было определить его размеры, но мне показалось, что не меньше 10 метров в длину. Длинное поджарое тело, вытянутая голова с острой мордой, рога длиной не меньше головы, потому как начинались они где-то на висках, а тянулись значительно дальше, за линию затылка, и в центре разветвлялись. С каждой стороны один рог, почти прямой, уходил за голову, другой, наоборот, извивался и торчал почти перпендикулярно голове, чтобы легко и без особых усилий пронзить противника. Я содрогнулась, представив, что будет со мной при встрече с этим рогом. Шон попросту насадит меня на него. Терла оказалась несколько меньших размеров, может, 7 метров. Ее тело казалось более изящным, тонким, изворотливым. В отличие от Шиона, у нее рога были короче и окружали основание головы острой, сверкающей на солнце короной. Если шипы тянулись вдоль позвоночника Шиона, уменьшаясь в размерах к кончику хвоста, то у Терлы шипы выглядели несколько иначе. На уровне лопаток они становились длиннее, потом сходили почти на нет, а на кончике торчали во все стороны в огромном количестве, из-за чего хвост драконицы казался несколько тяжеловесным. «Таким залепят мне в голову, точно снесет». У меня дернулся глаз, когда представила жуткую картину, как Терла бьет меня в голову хвостом. Череп хрустит, голова оказывается насаженной на шипы и летит вместе с движением хвоста. А потом драконица ругается, пытаясь стряхнуть мою голову с шипов, но это ей никак не удается. Мой глаз дернулся повторно. Пришлось стряхнуть головой, чтобы выгнать из мыслей этот кошмар. Продолжил рассматривать, тихонько содрогаясь. У всех драконов кожистые крылья, у кого крупнее, у кого помельче. Цвет чешуи, как выяснилось, соответствовал цвету волос. У Терлы светло-голубая чешуя, у Шиона тоже голубая, но чуть темнее. Темно-синяя чешуя Варшила временами отливала фиолетовым. Чешуя Эрвель показалась довольно необычной. В светло-голубом угадывались серебристые отблески. Но что интересно, необычным оказался не только цвет чешуи Ирвель. Если эти трое немного походили по форме и размерам, то она очень сильно от них отличалась. Гораздо более мелкая, но совсем тощая и длинная. Подумалось, что ее тело вполне может замотаться в кольцо, а потом без проблем для позвоночника разогнуться. Но шипы у Ирвель росли не только вдоль хребта, а еще и по бокам. Впрочем, задумываться о таких отличиях было некогда. Драконы рванули друг другу через арену. От того, как стремительно они двигались, от того, как смертоносно при этом выглядели, я ощутила, что взмокла. Ревел скользнул по мне взглядом, его рука накрыла мою. С трудом оторвав глаза от жуткого зрелища, я посмотрела на Ревела. «Держи себя в руках», — одними губами сказал он. Я кивнула и вновь перевела взгляд на арену. Огромного труда стоило не вскрикнуть, потому что в этот момент драконы столкнулись друг с другом. Началось сражение. Шион и Терла вдвоем налетели на Варшила. Ирвель получила удар хвостом прямо по голове. Чешуя выдержала, не промялась, но драконица отлетела в сторону. Варшил взревел, отражая удары сразу обоих. Мужчины столкнулись головами. Терла попыталась распороть противнику бок, но Варшал умудрялся двигаться быстро, да и хвостом прекрасно управлял. Видимо, Шион с Терлой пытались взять силой, стремительным натиском, потому как о защите они особо не думали, за что Терла получила мощный удар хвостом в бок, а у Шиона над лапой брызнула кровь, когда Варшал впился в плоть противника зубами. На этот раз чешуя не спасла. Это было жуткое зрелище. Я даже не всегда успевала уследить, куда двигаются драконы и каким образом атакуют. Временами они превращались в клубки, бившиеся и катавшиеся по земле, в поднятой ими пыли. Прошли всего лишь секунды, а на боках, лапах и шеях появились вмятины и потеки крови, как ни странно, обычной, красной, как у людей. Ирвель пришла в себя и, подобно скользкой, изворотливой змее, юркнула к клубку. Секунда, и Терла с диким рывком отталкивается от Варшала и заваливается на бок. Ирвель меньше размерами, но, кажется, благодаря этому несколько быстрее. Терла пытается сомкнуть на ней челюсти, но никак не успевает. Ирвель вновь изворачивается, буквально скачет по драконице, нанося удары то с одной стороны, то с другой. В какой-то момент Терла все-таки умудряется цапнуть противницу за хвост. Мотнув головой, швыряет ее в сторону и тут же налетает сверху, принимаясь буквально рвать на части. Ошметки чешуи и крови летят в разные стороны. Я вскрикнула и тут же зажала рот рукой. Сердце подскочило к горлу и забилось, как сумасшедшее. Кажется, от этого жуткого зрелища к горлу поднялось не только сердце, но и желудок начал подползать вместе со всем, что съела на завтрак. Ревел сильнее стиснул мою руку, которая по-прежнему оставалась в его, и тихонько сказал: «Мы быстро восстанавливаемся, все в порядке». «Все в порядке? И это он называет в порядке?» Ирвель кричала и выла. Терла драла ее зубами и когтями. Варшал замер на мгновение. Посмотрел в сторону Ирвель. Драконица наверняка звала его на помощь, но спустя секунду Варшал извернулся, чтобы отразить удар Шиона. Защита стремительно перешла в атаку. Варшал сделал свой выбор, бросив Ирвель на растерзание, а значит, ему следовало поторопиться. Как только Терла расправится с Ирвель, она примется за Варшала. И тому снова придется сражаться против двоих. Все-таки Варшал не смог. Буквально через несколько минут все закончилось. Шион был серьезно ранен. Одна его лапа почти не слушалась, крылья висели разорванными клочьями, хвост сломался посередине и болтался каким-то неестественным образом, сильно выдаваясь вправо. Но когда Шион уже едва сопротивлялся, со спины на Варшала набросилась Терла. Почувствовав поддержку, Шион сделал последний рывок, решительно набрасываясь на противника. Варшал с ревом повалился на бок и больше не поднялся. В сторону Ирвель я старалась не смотреть. На земле осталось только кровавое месиво, и мне казалось, что драконицы нарушили правила, ведь они не должны были убивать. Я обливалась потом и дрожала, в глазах стояли слезы. Не представляю, каким только чудом держалась, чтобы не забиться в истерике на глазах у всех. А Шаран снова поднялся и объявил: «На этом первое сражение завершено. Шион и Терла победили». Голос дракона звучал жестко и вместе с тем торжественно. Похоже, Ашаран не врал, и ему было плевать, как выступит племянник. Драконы возликовали. Они с ревом поднимались со своих мест, аплодируя и поздравляя победителей. На разорванное тело Ирвель, кажется, никто не обращал внимания. От этой мысли у меня перед глазами начало темнеть. «Ивона, пойдем отсюда», — шепнул Ревел мне на ухо. Потянув за руку, обнял за плечи и помог подняться. Я почти не понимала, что делаю. Тело не слушалось, ноги дрожали. Я встала, но тут же навалилась на Ревела. Холодный туман подхватил нас обоих, унося от жуткого зрелища и возбужденных выкриков зрителей. Драконам все явно понравилось. Ревел усадил меня на диван, потом куда-то отлучился, но почти сразу вернулся, подавая мне стакан с водой. «Вот, Ивона, выпей». Мысли путались, меня потряхивало крупной дрожью. Вода чуть выплеснулась из стакана, когда я попыталась взять его. Ревел вздохнул, обхватил меня за талию, прижал к себе и поднес стакан к моим губам. Я отпила с его помощью, но легче не стало. Уцепилась за его рубашку, всхлипнула. «Ивона!» «Они ее разорвали!» Слезы брызнули из глаз. «Что? Так ты из-за Ирвель? Она жива!» «Они ее разорвали! На части!» — шептала я, продолжая дрожать. Слезы хлынули уже ручьем. «Я же видела!» «Ивона!» — позвал Ревел, встряхивая меня за плечи. «Разорвали!» — взвыла я. Уже совсем не контролировала себя и не понимала, что делаю. Но мои руки цеплялись за ткань камзола, тянули его на себя. Дракон пытался меня успокоить, что-то говорил, снова встряхивал. «Ивона!» Его рык сотряс комнату, диван, на котором мы сидели, и вообще все вокруг. Я моргнула, взгляд прояснился. Поняла вдруг, что пыталась зарыться вместе с Ревелом в его же камзол. Ну точно, расстегнула, одну пуговицу оторвала и теперь старательно притискивалась к телу в одной рубашке, стараясь нас обоих запахнуть в ткань камзола. Лицо Ревела, между прочим, в нескольких сантиметрах от моего. Руки в моих волосах фиксируют голову. То ли он пытается притянуть меня к себе еще ближе, то ли наоборот, собирается оттянуть за волосы назад, подальше от себя. Осознав все это, испуганно замерла. По моим губам скользнуло дыхание дракона. Мы слишком близко. «Пришла в себя?» — спросил Ревел негромко. «Хлестать по щекам не придется?» От ощущения его дыхания на моей коже закружилась голова, и сердце как-то странно замерло. «Таскать за волосы тоже не обязательно», — прохрипела я. Глаза дракона изумленно расширились, но я не успела поинтересоваться, что его так удивило. В комнату сквозь закрытую дверь просочилась Шаньга. «Вот это было зрелище! Сколько кровище! Сколько растерзанного мяса!» — восторженно восклицала змея, пока не увидела нас. «Эй, а вы что делаете? Так возбудились от зрелища, что решили покувыркаться в кровати?» Если до этого я не была красной, то теперь точно покраснела. Очень ярко ощутила, как жар хлынул к лицу. «Это диван!» — неловко пискнула я. В глазах Ревела появилось подозрение. «Что она говорит?» «Что мы кувыркаемся. Что мы Я так и не смогла произнести это слово, тем более пока чувствовала дыхание Ревела и оставалась в его объятиях. «Воз?» — переспросил Ревел задумчиво. «Тупой дракон!» — завопила Шаньга, возникнув совсем рядом с нами. Я подпрыгнула от неожиданности. Мы непременно столкнулись бы с Ревелом лбами, если б не драконья реакция. Он вовремя увернулся и опять поймал, не давая свалиться с дивана. А то я бы могла. Совсем координацию растеряла из-за потрясений. «Ивону шокировало зрелище драконьего сражения», — пояснил Ревел. «Иквара, пожалуйста, не нервируй Ивону еще больше!» «Пожалуйста?» — поразилась Шаньга и замолчала. От изумления, видимо. «Можно еще немного воды?» — попросила я. Ревел поднялся, дошел до столика, налил из графина воды и подал мне. На этот раз я справилась сама, только руки немного подрагивали, когда подносила стакан к губам. После происшествия, когда Шаньга спасла меня от Терлы, я попросила змею не высовываться, не шуметь и не пугать драконов хотя бы какое-то время. Сначала она возмутилась, но когда я сказала, что иначе придется отправить ее обратно в туман, Шаньга великодушно согласилась пойти на уступки. По этой же причине я не могла взять ее с собой, смотреть на сражение. Но Шаньга и сама прокралась. Мы договорились, что она может посетить арену, если не будет показываться драконам на глаза. «Ирвель», — выдохнула я. «Ранена!» Терла серьезно ее потрепала. «Но Ирвель жива и обязательно восстановится!» «Ты еще переживаешь за эту дрянь?» — поразилась Шаньга. Однако я ее проигнорировала. Я видела, как Терла разорвала Ирвель на части, да на ней живого места не осталось. Только кровь, ошметки. Дыхание снова перехватило. Я отпила еще немного воды. «Драконьи бои бывают жестокие», — Ревел помрачнел. «Но мы умеем восстанавливаться. С Ирвель все будет хорошо». «Варшил ее бросил». «Это был его выбор. Каждый сам решает, держаться вместе или пожертвовать партнером ради победы». «Но Варшил все равно не победил, даже пожертвовав невестой». «Ты собираешься сделать так же?» — тихо спросила я. «Полагаю, в отличие от драконов, ты не в состоянии выдержать подобные раны. И восстановиться после них тоже», — сказал Ревел. Я содрогнулась, снова вспомнив, как Терла разрывала плоть Ирвель, как будто и не было никакой защищающей чешуи, а у меня ее действительно нет. «Ты же знаешь, я не могу дать тебе умереть. Когда тебе грозит опасность, я чувствую все, что с тобой происходит». «Ты не сможешь сражаться, если Если меня будут разрывать...» Дыхание перехватило. В горле застрял неприятный комок. Ревел снова оказался рядом со мной. «Я смогу сражаться. В любом состоянии смогу. И я буду тебя защищать». «Поэтому, да?» Я сглотнула. «Поэтому ты попытаешься не подпустить их ко мне?» Рука Ревела коснулась моего подбородка, приподнимая голову и разворачивая к дракону. «Посмотри на меня, Ивона!» Я все еще старательно прятала взгляд, но... «Посмотри!» — повторил он настойчиво. Я посмотрела на Ревела, наткнулась на серьезный взгляд глубоких темно-синих глаз. «Я сделаю все возможное, чтобы не подпустить их к тебе», — заговорил дракон. «Не только потому, что буду испытывать твою боль. Я не хочу, чтобы тебе было больно. Не хочу, чтобы ты пострадала». После всего увиденного мне так хотелось почувствовать хоть чуточку тепла, понять, что в этом мире есть кто-то, кому я не совсем безразлична, есть кто-то, кто позаботится обо мне, поддержит, не бросит. Вопрос сорвался с губ, прежде чем я успела себя остановить. «Почему?» Несколько долгих, натянутых, как струны секунд, Ревел еще всматривался в мои глаза. Я чувствовала сильные пальцы на своем подбородке. Серьезный взгляд дракона был почти осязаем. И что-то такое странное, непонятное клубилось, нарастало между нами. Внезапно взгляд Ревела ожесточился. Губы изогнулись в невеселые усмешки, и это что-то, что начало появляться, исчезло. «Возможно, потому что я все-таки не такое чудовище, как тебе казалось, и вид окровавленных, истерзанных человеческих девушек совсем не доставляет мне удовольствия». Ревел отстранился, убрав руку от моего подбородка. Правда, я не спешила снова спрятать взгляд. «А для чего же тогда вы похищали человеческих девушек?» «Мы их не похищали, мы их забирали. Но это дело давних дней и тебя не касается». «Но то, что нам предстоит впереди, меня все же касается. Ты ведь не будешь этого отрицать?» «О, вижу, Ивона приходит в себя», — с усмешкой заметил Ревел. И тут я сообразила. «Мы же здесь не одни». Осмотрелась, но змею не нашла. «Где Шаньга?» «В соседней комнате, вероятно, или уже гуляет где-то по замку. Она оставила нас вдвоем, когда поняла, что ты не в себе». «Ты попросил ее меня не пугать, но Шаньга меня не пугала». «Думаю, она в курсе и поняла мои слова правильно. И Квара говорила что-то, что еще больше повергало тебя в шок». «Ей понравилось кровавое зрелище». «Еще бы!» — Ревел недобро усмехнулся. «И Квары — те еще злобные твари. Им, безусловно, доставляет удовольствие вид окровавленных, израненных драконов». «Она не такая». «Уверена?» — я нахмурилась. «Нет смысла что-то доказывать этому упрямцу». «Не хочешь ответить на мой вопрос?» «Да, Ивона, тебя касается то, что ждет нас впереди». «Я правильно понимаю, что ты с самого начала знал, как будет проходить сражение?» «Догадывался. Я не всех из них видел в бою». «Я не об этом, а об истинном драконьем облике». Ревел начал меня раздражать. «А ведь совсем недавно...» «Тьфу! Я была растеряна и запуталась в собственных чувствах». «Естественно, я знал. Мы драконы, Ивона. Мы сражаемся в истинном драконьем облике. По крайней мере, друг с другом». «Когда ты собирался мне рассказать?» Ревел неопределенно повел плечами, чем окончательно вывел меня из себя. «А если бы мы участвовали в первом сражении, ты хоть представляешь, что бы я чувствовала, если бы вышла на поле, а там вы все начали превращаться?» «Не говори глупости, Ивона», — Ревел нахмурился. «Если бы мы сражались первыми, я бы тебя предупредил. Более того, посоветовал бы, что делать, куда бежать». Я потрясенно смотрела на Ревела и понимала, ему плевать на меня, на мои чувства, на то, в каком ужасе я буду на поле сражения. Хотела чуточку тепла, человеческого сострадания, быть может, заботы. Человеческое уж точно не там искала. Как же глупо было надеяться. Конечно, Ревелу плевать, я всего лишь неудачное недоразумение, которое нарушило важные планы. В конце концов, я сама знала, что это именно так. Просто сегодня расклеилась немного. «Ты права, Ивона, пора начинать тренировки». «Ты научишь меня драться?» — поразилась я. «Ты всерьез полагаешь, что можешь научиться драться с драконом?» «Нет, вероятно, нет». «Я научу тебя не путаться под ногами. Или хотя бы для начала не падать в обморок от моего вида». «Ты большой и очень страшный?» «А ведь это выход. Может, он настолько огромный и жуткий, что раздавит противников одной лапой, и те не успеют до меня добраться? Бред? Или все-таки надежда есть? Ведь надеется же Ревел на что-то. Но я бы не сказал, что очень страшный. Ревел? Еще одна догадка ошеломила меня. Да? Ты с самого начала знал, что эти сражения будут? А Шаран говорил, что это традиция, что такие сражения есть на всех отборах. Несколько секунд Ревел напряженно молчал. Потом все же ответил. Знал. Еще немного помедлив, добавил. Это единственное испытание, о котором все мы знали заранее. Я ощутила горечь и разочарование. Он и не должен был думать обо мне, досадной помехе. Но тащить меня на отбор, на который меня совершенно точно разорвут на кусочки, слишком жестоко, даже для дракона, а вот для туманного монстра — вполне. Тогда давай начнем прямо сейчас. Покажи свой истинный облик и научи, что я могу сделать во время сражения, — решительно заявила я, поднимаясь с дивана. «Не время для эмоций. Я пройду этот проклятый отбор, а потом уйду из Шатьера. Подальше от этих безжалостных монстров. Никогда больше не хочу их видеть».